Издательство «Бомбора». Океан книг. Герои и их враги в русской мифологии. Текст читает Павел Васянин. Видение. Этот день Горислав запомнит надолго. Из-за напавшей на деревню хвори, занесенной моровой девой, он пропустил подходящее время для посева и сейчас наверстывал упущенное, работая в поле от зари до зари. Его лошаденка старалась из последних сил, и, если боги будут милостивы, он сможет до темноты закончить распашку с таким трудом отвоеванного у леса участка. Горислав вытер лицо рукавом рубахи и поправил повязку, не дающую поту выесть глаза. А пушка была совсем рядом. Еще два прохода, и он, наконец, пойдет домой к ожидавшим его хозяйке и детям. Внезапно резко стемнело. Пахарь поднял голову и взглянул на еще недавно голубевшую чашу небосвода. Огромная черная туча почти закрыла солнце, наползая на него двумя отрогами, похожими на челюсти огромного чудовища. Горислав боязливо огляделся по сторонам. Мужики-односельчане, суетясь, разворачивали своих лошадок в сторону дома, побросав грубо сделанные сохи. По-хорошему, Гориславу тоже надо было спасаться бегством. Но до окончания работы оставалось совсем немного, и он решил рискнуть. Пахарь хлестнул сивку по вислому крупу, и тот, коротко заржав, побрел по уже подсохшей после таяния снега земле. По полю пронесся резкий порыв ветра такой силы, что Горислав пожалел о своем опрометчивом решении и, махнув рукой на стремление наверстать потерянное время, поспешил к коню. Выпрягая сивку, он все больше ощущал непонятное беспокойство. Почти над головой сверкнула молния, и тут же раздался оглушающий раскат грома. Сивка резко встал на дыбы, забив передними ногами в воздухе. Горислав, не ожидавший от своего уже немолодого коня такой прыти, выпустил вожжи из рук, и конь, брыкаясь, помчался к дому, словно отбивался от неведомого врага. И тут на землю хлынул ливень, скрывший за водяной завесой окружающий пейзаж. Решив переждать непогоду, Горислав подбежал к опушке леса и встал под кронами могучих деревьев, стараясь увернуться от стекавших по листве струй воды. Это был настоящий конец света. Молнии непрерывно сверкали, заливая окрестности мертвым холодным светом. А гром грохотал, закладывая уши, так что Горислав не слышал себя самого, хотя во весь голос молил Перуна о спасении. Оглушенный грозой, Горислав не заметил, как из-за деревьев появился тощий медведь со свисавшими по бокам клочьями бурой шерсти. Это был Шатун, проклятие деревни, за какие-то грехи, насланные на нее Велесом. Лесное страшилище с огромными желтыми клыками в оскаленной пасти уже задрало несколько собак, покалечило двух охотников и оставило следы когтей на дверях почти всех домов, стоявших на околице деревни. Кто-то или что-то подняло его из берлоги посреди зимы. И сейчас оголодавший, а потому бесстрашный зверь, спешил к ничего не подозревавшей добыче, презрев собственные инстинкты, требующие от него спрятаться от грозы. Горислав заметил грозившую ему смертельную опасность, когда косолапый был уже совсем рядом. Страх придал сил, и мужик бросился прочь от хищника через свежеспаханное поле, забыв о том, что от медведя убежать невозможно. Но он мчался, не разбирая дороги, к дому, ожидая каждое мгновение, что на него навалится тяжелая туша и страшные клыки вцепятся в шею, ломая позвоночник. Снова вспыхнула молния, и в громе Гориславу явственно послышался близкий рев зверя. В его легких уже не было воздуха, и несчастный упал на колени, отдавшись на волю богов. Но медведь почему-то не нападал. Более того, Гориславу показалось, что гроза стала заканчиваться, и потоки воды уже не с такой силой били о землю, превращаясь из ливня в благодатный весенний дождь. Но почему его не загрыз хозяин леса? Может, побоялся во время грозы выскочить из-под спасительного лесного полога? Горислав поднялся на ноги и оглянулся. Неподалеку от него лежала туша медведя с обугленной шерстью. Не веря своим глазам, Горислав подошел к поверженному хищнику и опасливо обошел вокруг, словно тот мог еще вскочить после удара молнии. Убедившись в смерти косматого чудища, Горислав опустился на землю, невзирая на стоявшие кругом лужи, и облегченно заплакал, пользуясь тем, что никто не видит его мгновенной слабости. Дождь лил все тише и тише. Пауза между вспышками молний и грохотом грома все увеличивалась. Туча уходила на запад. Небо светлело на глазах. Горислав смахнул с лица слезы и, поднявшись, отряхнул промокшую насквозь одежду, а затем направился к дому, оглядываясь на поверженного хозяина леса. Он все-таки закончит сегодня пахоту, чего бы это для него не стоило. Надо только разыскать Сивку. Если уж сам Перун спас его жизнь, это что-то да значит. Познание мира через миф. К сожалению, мы мало знаем о дохристианской мифологии на Руси, поскольку отечественных литературных записей тех времен не существует. Ученым приходится по крупицам собирать крохи мифов, сохранившиеся в загадках и поговорках, старинных плачах, апокрифической литературе и в трудах иностранных историков. В отличие от других древних народов – греков, римлян, египтян, индийцев, успевших создать государство и за сотни лет привести свои мифы в более-менее стройную систему, языческая Киевская Русь в форме единого государства просуществовала чуть больше 100 лет. До того на этих землях жили отдельные славянские племена и союзы племен, и пантеоны их богов могли различаться. Даже если у двух племен в целом почитались сходные божества, акценты могли быть разными в зависимости от основных занятий, климата и уклада жизни. Например, в одном племени больше почитали богов, покровителей скотоводства, в другом – божеств, олицетворявших земледелие. В результате такой нестыковки один и тот же персонаж в разных местах мог исполнять различные функции. Яркий тому пример – известная всем Баба-Яга. То она детишек в печь отправляет и черепа на тын насаживает, то доброму молодцу клубочек путеводный дает и помогает на тот свет по делам сбегать, то мечом размахивает. Она, правда, не богиня, но менее противоречивой от этого не становится. Есть и еще одна версия. В дохристианской мифологии Баба-Яга была пограничным персонажем, связывавшим мир живых и мир мертвых. Этим и обусловлена ее противоречивость. И, кстати, костяная нога – тоже примета частичной принадлежности к загробному миру. Да и жившие на одной территории персонажи не оставались статичными, а меняли свои характеры по мере развития цивилизации, становясь более гуманными к людям. Или изначально обладали на редкость противоречивыми чертами. Причин у этого было много. Например, древние боги у всех народов ассоциировались с силами природы, а стихия не может быть положительной или отрицательной. Она, по большому счету, непредсказуема. Скажем, Аполлон у древних греков предстает в мифах и как светозарный красавец с кефарой, покровитель муз и отец бога медицины Асклепия, и кровожадным божеством, безо всяких душевных терзаний, содравшим кожу с Марсия и перебившим ни в чем не повинных детей хвастливой Необы. Правда, с течением времени и с развитием мифа такая двойственность часто сглаживалась. Огромный вклад в изучение русской мифологии внес русский собиратель фольклора, историк и литературовед Александр Николаевич Афанасьев, живший в середине XIX века. Его судьба была трагичной. Окончив юридический факультет Московского университета, он преподавал словесность и русскую историю, а затем работал в Московском главном архиве Министерства иностранных дел. Дослужился до надворного советника. Параллельно с основной работой интересовался литературой и фольклором. Печатался в основанном Александром Сергеевичем Пушкиным журнале «Современник» и в «Отечественных записках», оказавших большое влияние на литературную жизнь России. Пытался без особого успеха издавать журнал «Библиографические записки». Первый сборник Александра Афанасьева «Русские народные легенды» был забракован цензурой, которую впоследствии поддержал Синод из-за несовпадавших с официальной версией народных историй о житии святых и Христа. Но главным трудом своей жизни Александр Николаевич Афанасьев считал трехтомник «Поэтические воззрения славян на природу», в котором изложил взгляды на солнечную мифологию древних славян, связав миф с процессами, происходящими в природе. Увы, его колоссальный труд, основанный на огромном количестве материала, остался незамеченным широкой публикой. И только вышедший впоследствии двухтомник «Русские детские сказки» вызвал у читателей восторг. И так получилось, что мы сейчас помним Афанасьева не как фольклориста-теоретика, а как человека, собравшего более 600 русских сказок, которыми мы зачитываемся до сих пор. Со становлением Киевской Руси как государства потребность в божественной унификации становилась все сильнее. Наконец, князь Владимир попытался привести религиозную жизнь своих подданных в более-менее стройную систему и поставил неподалеку от своего жилища идолов шести богов – Перуна, Хорса, Дождь Бога, Стрибога, Мокоши и Семаргла. Семаргла, с главенствовавшей ролью Перуна, бога-громовержца. Высказывается версия, что богов на самом деле могло быть не шесть, а семь. Многих исследователей удивляет, что в летописи не упомянут Велес, божество, весьма значимое в среде славян, покровитель животных. Уточним, основной источник, благодаря которому нам известно об этом событии, летопись «Повесть временных лет», созданная в начале XII столетия. Предположительный автор летописи, монах Нестор, мало того, что не был непосредственным свидетелем этих событий, так еще и судил о них со своей христианской точки зрения. Поэтому и в перечне имен Божественной Шестерки и в описании самого события возможны неточности. «И стал Владимир княжить в Киеве один, и поставил кумиры на холме за теремным двором, деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми усами, и Хорса, и Дождь Бога, и Стрибога, и Семаргла, и Мокош, и приносили им жертвы, называя их богами». Из-за уже упоминавшейся нехватки информации о дохристианских богах славян, мы не можем с уверенностью судить о том, каковы были функции каждого из шести богов Владимирова пантеона. Практически не вызывает сомнения тот факт, что Перун почитался как громовержец и был, по сути, аналогом греческого Зевса, скандинавского Тора и многих других подобных богов. Более или менее установлена личность Мокоши, покровительницы женщин, домашнего очага и рукоделия. А вот прочие... Дождь-бог, возможно, почитался как бог солнца, плодородия и света. Более того, есть предположение, что изначально именно он, а не Перун, был верховным божеством. Сомнение вызывает Хорс. То ли бог солнца, еще один, то ли одно из обличий дождь-бога. Стрибога часто определяют как покровителя ветра и воздуха. Загадочнее всех в этой компании, пожалуй, Семаргл. Ряд исследователей считают его олицетворением огня, богом растительности, либо вестником богов, чем-то наподобие греческого Гермеса. Высказываются также версии, что Семаргл – заимствованное божество. Его имя производят от ассирийских слов «поклоняться» и «огненная стихия», или от иранского «симург» – имени царя всех птиц. Возможно, часто встречающееся в древних орнаментах изображение существа, похожего на крылатого пса или леопарда, это одна из ипостасей Семаргла. Далее мы еще раз обратимся к возможным обличиям и обязанностям древних славянских богов. Насколько дисциплинированно подданные начали исполнять распоряжения князя, повелевшего особо почитать 6 отобранных им божеств, нам неизвестно. Но можно предположить, что часть киевлян не очень-то поняла суть реформы. Как уже говорилось ранее, у разных племен, которые относительно недавно объединились в одно государство, Киевская Русь, комплекты почитаемых богов могли быть разными, несмотря на то, что все эти племена были славянскими. Так, например, значимость Перуна, которого многие исследователи традиционно считают верховным богом славян и покровителем князя и дружины, за пределами Киева могла быть значительно ниже. Владимир еще раз подумал и, решив, что сломать старый дом и на его месте построить новый проще, чем пытаться приспособить имеющийся к новым реалиям, через 8 лет сверг идолов и крестил Русь. Новая вера не всегда и не везде внедрялась легко и безболезненно. Отчасти именно этим объясняется такое большое количество языческих пережитков в русской культуре. Часто они просто маскировались под новые реалии. Так что процесс неформальный, а фактической христианизации Руси, породив двоеверие, растянулся на несколько столетий. Отголоски язычества дошли до нас сквозь 1000 лет непростой истории Руси-России, а автор повести временных лет уже в 12 веке жаловался, что русские люди только на словах называются христианами, а на деле живут как язычники. Но откуда же взялись мифы о богах и героях, и зачем они были нужны? Древние люди, постигая мир, сравнивали все непознанное с тем, что им хорошо знакомо. У соседа телега грохочет так, что перекрывает любой шум? Значит, гром — это грохот повозки Перуна, на которой бог мчится, чтобы сразиться с укравшим солнце змеем. Идет грибной дождик при сияющем солнце? Значит, небесные девы умывают светило. Возникнув, выражаясь высоким штилем, как художественный способ объяснения явлений природы, взаимоотношений между земными и космическими началами, мифы понемногу трансформировались. Олицетворявшие явления природы боги все более очеловечивались. Языческие божества, на смену которым пришли образы христианских святых, превратились в сказочных персонажей. Светлым небожителям противопоставлялся мир низшей мифологии, обитателей болот, лесных чащ и перекрестков. Все человеческие страхи получили свои имена, расселившись в лесах, полях, домах и других нехороших местах, стуча по ночам, путая пряжу и совершая гораздо более страшные вещи. Так появились низшие божества — духи, домовые, русалки, овинники, кикиморы. Это наследие древних верований, обожествлявших силы природы. Впоследствии эти персонажи стали героями народного фольклора и переселились в сказки. Со временем мифы пошли в народ, разбившись на полные магии сказки и былины, герои которых становились все более историческими. Битва небесная превращалась в побоище с земными врагами. Слушали княжеские дружинники песни сказителей и узнавали в них свою жизнь. И имена великих воинов им знакомы. И стольный Киевград за слюдяным окном все так же шумит. И враги, какими отвратительными были, такими и остались. И грезит каждый из добрых молодцев, звеня кольчугой, что сможет прославиться, и его имя тоже останется в памяти потомков. Но даже в изрядно очеловеченных нашими предками богатырях нет-нет, да и проснутся стихийные силы природы. То их меч-кладенец за один взмах убивает сотни врагов, то выпивают герои за раз чару зелена вина в полтора ведра, то Илья Муромец, поссорившись с князем Владимиром, маковки церквей в Киеве стрелами посшибает. Узнаете в мече молнию, в зелени вине дождь, а в слетающих с церквей маковках работу урагана? Мифы проникали и в так называемые волшебные сказки. Их герои тоже борются с хтоническими существами, всячески вредящими роду человеческому. Хтоническими существами, от греческого «хтон» — «земля», «почва», принято называть достаточно широкий спектр мифологических персонажей. Изначально к ним относили лишь подземных обитателей, часто связанных с миром мертвых. Но иногда исследователи называют хтоническими персонажей, в которых сильно проявлено стихийное, природное начало, при этом не способное рассуждать и мыслить. Говоря по-русски, сила есть, ума не надо. А иногда к хтоне причисляют вообще всех злобных чудовищ. Только в сказках, в отличие от мифов, рассказывается камерная история. Здесь не происходят битвы стихий, но сказки учат нас жизни, честности, любви и справедливости, борьба за которые может потребовать напряжения всех сил. Так как же связаны древние славянские мифы, о которых нам мало что известно, с былинами и сказками? Как складывался образ героя в народном творчестве? Вопрос о славянских верованиях, как, собственно, и об истории самих славян, и их последующей трансформации – один из самых дискуссионных в отечественной историографии. В нашем распоряжении сотни монографий, статей, сборников на эту тему. Причем очень часто – их авторы защищают диаметрально противоположные точки зрения. Так, в этой аудиокниге мы апеллируем к исследованиям таких известных специалистов, как, например, Борис Александрович Рыбаков, Владимир Николаевич Топоров и многие другие. Но их версии не единственные, и по мере необходимости мы будем обращаться также к трудам других исследователей и представлять слушателю иные, не менее интересные гипотезы. Славянский миф и его отражение в более поздних литературных памятниках – явление удивительно интересное и многогранное. И ставить точку в его исследовании пока рано. Да и будет ли она поставлена когда-нибудь?